Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Июль. Июль – зеленое пиршество года. Красота лета – середка цвета. Месяц душистых ягод, медовых трав. Месяц буйный, пышный, многоцветный. Свое название июль Джулиус, буквально с латинского «кудрявый», получил в честь римского диктатора Гая Юлия Цезаря. Им же, кстати, был введен знаменитый юлианский календарь, по которому жила наша страна с X века, времени принятия христианства на Руси, вплоть до 1918 года. Июль – седьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, пятый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта, один из семи месяцев длиной в 31 день. Это в среднем самый теплый месяц года на большей части северного полушария Земли, где июль является вторым месяцем лета, и самый холодный месяц года на большей части южного полушария, где июль – второй месяц зимы, эквивалент января северного полушария. Исторические европейские названия июля включают его старофранцузское обозначение «жене» – «маленький июнь» и древнегерманское название «хеманет» – «месяц сена», так как на июль падает конец сенокоса. На чешском языке июль называется «червенец», по аналогии с «червен» – «июнь», то есть «маленький июнь». На хорватском июль – «спани», от слова «серп». Начиналась жатва. Липа, которая зацветала в это время, по времени позднее остальных деревьев, дала название июлю в литовском и некоторых славянских языках. Польский – «липец», литовский – «лепа». В древнерусском календаре до утверждения христианства месяц назывался «липец» или «липень», «зацветала липа». В народных месяцесловах также «страдник», «грозник», «сладкоежка», «серпан», «сенозорник», но, пожалуй, самое образное – «макушка лета». Действительно, с этого месяца потихоньку отпускает жара, дни становятся короче, а ночи длиннее – и катится лето в осень. Но это позже, а пока знойно и хлопотно. Макушка лета устали не знает, все прибирает. Июль косит и жнет, долго спать не дает. Июль ржится матушке, к землице кланяться велит. А значит, гулять и красоваться некогда, настала страдная пора, пора, решающая судьбу всего хозяйственного года. Ведь что июль с августом не сварят, того и сентябрь не зажарят. И хотя в это время у крестьянина дел не в проворот, а дождь и засуха могли разрушить все надежды на урожай. Про июль говорили: в июле жарко, а расставаться с ним жалко. В июле душно, а расставаться с ним скучно. В первые трети месяца зацветает липа, во второй половине цветет картофель и убирают озимую рожь. Последние 5 дней июля считались поворотом к осени в виде холодных утренников, которые могли угрожать даже заморозками. 28 июля 1601 года в Москве выпадал снег и случился мороз. Вот такой он! Этот месяц, июль. Братья месяцы.